Об авторе. Нина Иверина, Кулькова, логопед, дефектолог, специалист по альтернативной дополнительной коммуникации, АДК. Отстройки и запуску речи у детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, ТМНР. Расстройствами аутистического спектра, РАС. Детским церебральным параличом, ДЦП. Интеллектуальной недостаточностью и задержкой развития. Автор книг «Анатомия речи», «Запускаем речь у неговорящих детей», «Диагностика безречевого ребенка», «Сенсорная интеграция бессенсорных комнат». Автор продолжает поднимать тему неговорящих детей и рассказывать о необходимости введения в их жизнь способов альтернативной и дополнительной коммуникации. Это направление тесно переплетается с ее профессиональной деятельностью, однако здесь приобретает совершенно другой ракурс. Автор показывает скрытые от всеобщих глаз специфические черты восприятия и повседневной жизни особенного ребенка и семьи в целом. Мне хочется поделиться с читателями и слушателями своим пониманием мира, с которым я сталкиваюсь в своей работе. Хочется, чтобы люди видели в этих детях не странности или обездвиженное тело, а совершенно уникальную личность, борющуюся или уже отчаявшуюся, но тем не менее абсолютно настоящую. Книга посвящена именно этому. Несмотря на тесную связь произведений с профессиональной тематикой, наличием нон-фикшн изданий для специалистов и родителей, автор приняла решение выделить свои художественные книги в отдельное направление. По этой причине это и другие произведения будут изданы под псевдонимом Нина Иверина.